«Не надо, не хочу, жить все-таки потрясающе». Что-то меня в его словах зацепило, и я переспросил. «Все-таки, ты думал иначе?» Вихрь раскрутился, будто заволновавшись, и ответил. «Это не важно, важно другое, я чувствую часть своей чакры в гиблом лесу, и прошу тебя соединить меня с той частью». Я немного удивился, но расспросить подробности я не успел, проснулся. Меня пропекало дневное солнце, и чувствовал я себя странно, не выспался, но и сон бы ко мне не пришел. Это я тоже чувствовал однозначно. Идти на поиски еды, после услышанных мною звуков я не захотел, а поэтому, напившись, полез к фонтану молний, что мне предстояло осушить. Время до заката я потратил на то, чтобы по капле поглощать сжиженное электричество. Остаток же времени я посвящал развитию чакроканалов, ведущих к моим глазам. И так прошла неделя, за это время меня больше ни разу не беспокоили те звуки, что напугали меня в первую ночь. А вот голод, словно призрак, он забирался в мои мысли, преследовал меня, шептал, подтачивал мою волю и жажду к спокойной жизни. И с каждым днем он был все сильнее, ибо побеседовать с Навью больше не выходило, возможно, из-за усиления моих глаз, которые позволяли мне лучше видеть нити энергии в фонтане, а это позволяло быстрее рассеивать жидкую форму молнии и втягивать ее внутрь. По словам учителя, это позволит моему телу лучше взаимодействовать со стихией, а лучше чувствуя стихию, я смогу лучше подчинять ее своей воле. Ощущения от процесса были не сказать, что болезненные, но и приятными назвать их язык не повернется. Кратковременное воздействие могло сойти за прохладный весенний дождик, что окропил тело, но на дистанции в несколько часов. Это начинало раздражать, и даже возникали некие болезненные ощущения. БРР, с каждым днем мое настроение все портилось и портилось. Поэтому, к концу недели моя сознательность и страх за свою жизнь были в подавленном состоянии, а я сам стоял на выходе из храма, готовый в любой момент запрыгнуть назад. Я стоял и смотрел, но ничего не происходило. Сделав глубокий вдох, прогнав по телу чакру и разогнав дополнительно источник, я сделал шаг за пределы храма. Прошел 10 шагов в сторону леса, в основном лиственного. Невысокие коренастые деревья переплетались ветками, а их стволы были обниты множеством зеленых лиан, все вокруг просто дышало жизнью. Жизнью дикой и немного непривычной, насколько подсказывал опыт прошлых жизней, растения, да и климат были приближены к тропическим широтам привычных миров. Но в этом мире это еще ничего не значит, все-таки чакра вносит много поправок в привычные правила немагических миров. К лесу я не подходил, стараясь держаться на расстоянии примерно 50 шагов, памятуя о своих предыдущих приключениях в лесу. Мой путь лежал по изрядно заросшей мощеной дороге, что вела от храма, как я сам назвал место, в которое меня перенес учитель. Шел я, не спеша, все время, оглядываясь по сторонам, так что обычное поле с пшеницей заметил, как только оно выглянуло из-за поворота. От удивления я замер и на всякий случай ускорил чакроток в районе глаз. После того, как начал разветвлять чакроканалы в этой области, пользоваться глазами стало намного проще. Нет, глаза меня не обманули, это действительно было поле, притом огороженное аккуратным невысоким заборчиком, из обработанных и сушеных досок. Вид был настолько успокаивающий, что не мог напрягать, особенно в условиях того, что я ожидал чего угодно, но никак не поселок. Посомневавшись, я решил, что на сегодня походов хватит, и отправился в обратную сторону, внимательно выглядывая, что угодно, что сошло бы мне за обед. Выбор пал на очередное несчастное птичье гнездо, что я разорил. Мне даже стыдно стало от того, что я так целенаправленно сокращаю поголовье именно птиц. Но голод был намного сильнее мук совести, поэтому яйца я приготовил прямо в руках, пропекая их разрядами электричества, что получалось производить самому, без обращения к небу. Сожрав десяток яиц, что были чуть больше куриных, я в хорошем расположении духа вернулся в храм и вернулся к тренировкам. Так потянулась следующая неделя. С первыми лучами солнца я аккуратно выдвигался за пропитанием, потом возвращался и поглощал энергии фонтана жидких молний, потом тратил время на развитие капиллярных отростков чакросистемы, в основном около глаз. Это показалось мне наиболее эффективным для собственного развития на данный момент. Потом наступало время сна, и так 7 дней подряд. На мой субъективный взгляд, объем электричества не слишком-то и сократился за это время. И я продолжал втягиваться в процесс, иногда подходил к другим стихиям, пытался пробраться в центр, но за исключением этого практически ничего не происходило. Уже привычным путем я шел по тропе к лесу, там даже тропинка возникла, от моих походов, не сильно выделяющаяся, но потоптанная полоса явная на общем, нетронутом фоне. За это время я лучше научился ориентироваться в потоках чакры, что могли отслеживать мои глаза, поэтому определиться с нахождением очередного гнезда, что подвергнется разорению, не составило никакого труда. Нашел не слишком высокое дерево, плотно увитое гирляндами лиан, по которым было очень удобно забираться. Не знаю почему, но карабкаться по-простому, без применения чакры мне было комфортнее. Гнездо было крупное, довольно-таки основательное, все возможные полости были аккуратно проложены светло-серой шерстью. В нем лежало около 5 яиц, слегка желтоватого оттенка, с неровными черными пятнами. Таких яиц я еще не встречал, даже любопытно стало, а отличаются ли они на вкус. Просто мой опыт поедания различных яиц говорил о том, что различные яйца отличаются крайне незначительно. Собрав 3 из 5, решив сохранить часть потомства птички, за такое ответственное отношение к гнездостроительству. Оно же еще и спрятано было хорошо, если бы не возможность видеть чакру, ни в жизнь бы не нашел. Спустился я с дерева, аккуратно спрыгнул, и, развернувшись, нос к носу встретился со странной девушкой. В чем ее странность? Да во всем. У нее в глазах зрачки были вертикальные, а радужка сложного такого цвета, вернее структуры, слегка пористая, ярко-желто-оранжевая. Так и голову она повернула почти на 90 градусов. Как сова, не мигая, мы смотрели друг на друга. Ее курносый нос имел несколько цветов, весь нос нормальный, а часть, где ноздри, темнее. А еще по всему телу у нее были полосы, не яркие, чуть темнее остальной ее части, но четко различимые. Она вернула голову в вертикальное положение и, озарив окружающий лес, своей улыбкой с неестественно большими клыками произнесла: «А-а-а, цветочек, а как ты оказался так далеко от материка? И что это у тебя за странные глаза?» На последнем вопросе она мгновенно приблизилась почти вплотную и полыхнула ужасной мощью. Ее чакраканалы были невероятных размеров, и если мне казалось, что мой отец это большой источник чакры, или мой дед, то я ошибался, это был монстр чакры. Она буквально кружила вокруг, обнюхивая, изучая. «Что-то ты какой-то странный, недоразвитый. Как ты смог преодолеть море, разделяющее континенты, этот архипелаг? Старейшины же вроде запретили вам, цветочникам, посещать территорию звериных кланов». Она замерла напротив меня, только голову повернула в другую сторону. «На лазутчика ты не тянешь, либо это маскировка, либо надо проверить». И она проверила, я прошиб спиной дерево, с которого слез буквально полминуты назад. Оно завалилось на соседа, со скрипом и треском, как бы повиснув на обвивающих его лианах. Я успел заметить, как гнездо начало падать, но вот разбились ли в нем яйца, углядеть не успел, уже далековато отлетел. Полыхнуло опасностью, и я потребовал у неба защиты, но оно было глухим к моим просьбам. Пришлось рассчитывать только на себя, поэтому, раскрутив очаг, попробовал принять удар на предплечье. Не смог, она четко контролировала свои движения, а моя защита не была полноценной. Поэтому, с легкостью обойдя ее, она вмазала мне по голове. Меня подняло над кронами деревьев, в голове шумело, меня даже немного тошнило. Все происходило настолько быстро, что организм просто не успевал среагировать. Я не чувствовал, что меня хотят убить, скорее со мной играли. Пробив лесной ковер, я сильно ударился об ветку, отчего меня развернуло лицом вниз, словно кошка, и я приземлился на 4 конечности. Ну да, не зря мне дед всегда говорил, что вы цветочные, хоть и медленные, но очень крепкие, вроде слабак слабаком, очаг, как у новорожденного, еле греет. Чакра-система не сильно развитая, но вот за счет ее разветвленности, действительно достигается неплохая выносливость, ну с учетом твоего недоразвития. Я, стоя на четвереньках, с легким шоком смотрел на эту девчонку, что только что втоптала мою уверенность в собственных силах. «Эй, ты чего все молчишь-то, не мой что ли, или вообще прямо в лесу вырос? И говорить тоже не умеешь». С трудом протолкнув воздух внутрь отбитой груди, просипел: «Так, ты лепечешь без перерыва, я и слова вставить не смог». А потом бросилась: «Я тебе мячик что ли, по лесу меня кидать, а ты не кошка, чтоб так играть». Смерив меня нечитаемым взглядом, выставила вердикт: «Либо ты идиот, либо тупой, либо я тебя ударила сильно». «Ну ладно, Пусть с тобой дедушка разбирается. Я буквально не смог отследить момент, как с земли переместился к ней на спину, удерживаемый за руку и ногу, как подстреленный кабан. Ты чего творишь? Меня слегка встряхнули. Тащу тебя к деду, я же сказала, ему с тобой разбираться. Искренне возмутилась она. Я же начал брыкаться, а она, сволочь такая, боднула меня головой, в зону паха, отчего я мгновенно сжался словно креветка. Ух, выдохнул от боли я. Да замри ты уже, начала закипать девчонка. Но благодаря тому, что она не смогла меня в этот момент удержать, вернул капельку веры в свои силы, и воспользовался моментом, закинув правую ногу ей за шею, просто выдавливая ее от себя. «Букетик, ты сейчас выведешь меня из себя», — закричала она, но я уже решился, и действовал по давно отработанным схемам. Правой рукой схватив за ее пояс, я заставил ее слегка загнуться вперед, после чего резким рывком на себя, смог вырвать левую руку из некомфортного для нее положения руки, и подцепил ее левую ногу на шаге, отчего мы сразу завалились на землю, ну а в партере, мгновенно взял ее на удушающий. «Так, прекрасная принцесса, никуда я с тобой не пойду, до свадьбы ни-ни, да и вообще, если будешь женихов так завлекать, они все от тебя через харакири сбегать будут». Тигродевочка от такого аж выдохнула, чем я не преминул воспользоваться, еще сильнее сжимая ногами ее туловище, буквально выдавливая из нее воздух. Она занервничала и попыталась меня сбросить, чем лишь ускорила процесс удушения, почувствовав характерное расслабление мышц при потере сознания от кислородного голодания. Я медленно ослабил захват и, убедившись, что она не очнулась, помчался к себе в храм. Мыслей было много, да все не впопад. Что это за девчонка? Почему воля никак не откликнулась? Как там родители? Сможет ли она зайти за мной в зону храма? И десятки других не менее значимых вопросов, лишь чуть менее бледных на фоне общем паническом чувстве, что просыпалось от соприкосновения этих мыслей с девчонкой. Я без происшествий добежал до комплекса, где с легкостью позвал небо, и оно, с радостью отозвалось, складывалось даже ощущение, что оно будто извиняется за то, что было глухо к моим призывам ранее. Меня это не устроило, и я начал пропускать через себя энергию, буквально продавливая, заставляя небо тянуть через меня энергию колодца, при этом всю ее, оставляя во мне. Можно спокойно сказать, что страх открыл мне новый способ взаимодействия с небесами. Через них я мог чувствовать подвластную им энергию куда чище и проще. И тут, меня словно молнией ударило, Тее, будто озарило. Звал то я небо, но ему то не только молния подвластна. Я обвел взглядом весь храмовый комплекс, и смог дотянуться восприятием восточнее. А вот туда, со стороны откуда бежал от девчонки, не ощущал ничего. Странно, одними губами прошептал я, и тут со стороны леса и дороги разнесся гневный крик-писк. «Буу-у-у-кей-тик, да как ты посмел меня придушить? Я видел, как стремительно к храму приближается это полосатое нечто. Я начал собирать из нитей молнии себе клинок, без него я себя совершенно не ощущал уверенно. Но дойдя до края мощеной дороги, эта вздорная остановилась и буквально зашипела, да так, что я практически перестал ее понимать, прилагая немалые усилия на интерпретацию ее слов. «Мелкий КС-корисшок, как ты туда проникс? Слышишь меня? Быстро впусти!» И она начала, словно кошка, баражировать недалеко от входа, издавая странные пищащие звуки, пока не бросилась во вход, на что я рефлекторно атаковал ее волей. Но чуть раньше, чем моя атака дошла до нее, увидел, как девчонка не смогла преодолеть что-то, а что разбилась и моя атака. Я видел некое подобие прозрачной стены, в которую ломилась девочка, и по которой же расходились канаты мощнейшей доступной мне молнии. Все стало еще запутанней, а за границей храма что-то поменялось. Девочка больше не билась о вход в храм, а удерживаемая за шкирку из одежды, безумно похожая на маленького котенка, говорила с чуть седым высоким мужчиной. «Ну, дедушка, я тебя клянусь, цветочный прошел туда, ну посмотри ты на следы». Глаза мужчины слегка засветились, а после весь храм затрясся. Он ударил левой рукой прямо в середину арочного прохода, медленно продавливая ставший видимым барьер. Я начал слышать, как рвутся тонкие струны, удерживающие это место взаперти. Мелодичные и очень печальные разрывы далеко не инструментальных струн заставили сердце остановиться. Но я даже испугаться полноценно не успел, как картина за окном снова сменилась. Мужчина принял удар мастера на руку. С нее капала кровь, но мастер не рассек его надвое, хотя тот даже не использовал чакру. Но первый вывод был ложным. «Ашма, выйди!» — уверенным голосом позвал Синси. Сделав легкую дыхательную технику, накачивая легкие искрами неба, вышел с территории храма. «Харон, знакомься, мой ученик Ашма». Я очень удивился обращению учителя к этому мужчине, без такого привычного кун или юный. Мужчина передо мной с любопытством рассматривал меня, из-за него выглядывала любопытная девчонка, встретившись со мной взглядом, показала язык и спряталась за мужчиной, который начал говорить. Голос у него был глубокий, слегка рычащий, вибрирующий. Странный он, что это у него за энергетика, не удивлен, что Ассоль перепутала его с адептами фрукта. Часть его энергетической структуры очень похожа на то, что есть у них, но бледное какое-то неплотное, недоразвитое. Да и сама энергия. Он втянул ноздрями воздух, сильно втянул. У меня аж волосы растрепало, а с дороги поднялась пыль. Да, а сама энергия, разбавленная. Учитель на все это утвердительно кивал, а во мне поднималась обида, вперемешку со злостью. Ведь он говорил, что я сильный, и т.д. Учитель заговорил. Ну а что ты хочешь? Нам доступны лишь ошметки ваших благ. Вот энергетика и страдает, но ты же знаешь, я всегда считал, что все эти пути несколько ущербны для воинов. Харон улыбнулся и рассмеялся, да так, что все мурашки на моем теле дружно решили скоропостижно умереть прямо на месте, даже не пробуя куда-то убегать. Ну и зубки у него, да и смешок соответствующий. Такое ощущение, что даже землю подо мной тряхнуло. На все это Синси не среагировал никак, а отсмеявшись, Харон-сан решил прибавлять я уважительный суффикс к его имени, даже в мыслях, уже без улыбки заговорил. «Старик, ты, похоже, окончательно вышел из ума. Если твой путь так хорош, то почему твой вид сидит запертый на кучке островов? Почему ты, последний из живых адептов воли, находишь себе ученика, с присутствием наших паразитных и неэффективных способностей, да еще и таких жалких?» Я сжимал кулаки и переводил взгляд с учителя на Харона-сана, ожидая хоть какой-то реакции. Мастер плавно перешел в Вакинокама и нижнюю боковую позицию для атаки. А Харон-сан даже не шевельнулся, но по глазам было видно, что он недоволен. Учитель был зол. «Котенок, кажется, ты забылся, ты даже не лидер дома тигров, чтобы говорить со мной на равных. Я пощадил твою руку, но, похоже, я слишком размяк на старости лет». Воздух начал нагреваться и стал сухим, будто в пустыне. Я не видел глаз учителя, но отчетливо представлял пламя, залившее всю радужку. «Придется мне забрать твою левую руку, которой ты посмел нарушать мои запреты». Учитель медленно приблизился к стоящему на месте Харону-сану и поднял его левую руку, после чего медленно начал отрезать кисть пылающим клинком. Все изменения, что происходили на лице этого мужчины, лишь чуть расширившиеся зрачки. Но тут выскочила малявка и, заплакав, кинулась на учителя. «Хватит, старик, отпусти дедушку. Не знаю, что это было за чувство, но я понял, что она сейчас умрет. На смерть детей я уже насмотрелся, а в части даже поучаствовал. Быть безмолвным свидетелем еще одной мне совершенно не хотелось, и я, потратив все искры, метнулся, сбивая ее с ног, и закрываю от удара Синсия своим телом. «Ашма, если тебе нужен домашний питомец, давай лучше заведем котенка, даже он будет поразумнее этих дикарей», — с бесконечным презрением проговорил учитель, абсолютно безжизненным голосом. «За жалкие столетия они совсем забыли, что это не они загнали меня, а я перестал изводить их». Ревом яростного пламени пророкотал учитель, единым движением отсекая руку Харону-сану. «Синси, я не знаю, что здесь произошло, но она точно ни в чем не виновата. Она еще ребенок». Но что-то в учителе изменилось, пробудилась жуткая, вечная бездна, но не та, из которой пришла моя душа, а другая, ледяная. «Мастер, не надо, давайте уйдем домой». Учитель медленно приближался к нам с девчонкой, поднимая меч в Иннокамае, она же поза гнева. «Небо, все так же было глухо ко мне здесь, поэтому, не придумав ничего лучше, развернулся к учителю спиной и, подсев, подхватил Ассоль на руки, несясь в сторону храма. Она держалась за меня рефлекторно, а ее зрачки почти были круглыми, занимая практически всю площадь радужки. Ужас полностью поглотил ее. Меня тоже обуревали чувства, но времени хотя бы почувствовать их у меня просто не было. Я хотел спасти хоть кого-то, и поэтому бежал к храму, совсем забыв о прикрывающем его барьере, в который тело Ассоли уперлось. Заскулив от бессилия, я постарался оплести руку волей, но ничего, совершенно ничего не выходило. Глаза, они уже не раз выручали, и сосредоточившись на том, что я видел, и как смог разглядеть тонкие струны, увидел место, где часть из них были разорваны Харанамсаном, и со всех сил, представляя себя молнией, ударил в самое слабое место. Барьер не сломался, как мне мечталось, нет, он просто втянул меня вместе со солью. Ох, Ашма, не перестаешь меня удивлять, ты даже смог преодолеть мой запрет, за такое я согласен выполнить какое-нибудь твое желание, произнес стоящий передо мной учитель. Я, даже не успев подумать, выкрикнул: «Учитель, пощадите Ассоли Харона-сана, и если не сложно, восстановите ему руку». Учитель помолчал, потом мир моргнул, а со спины дошел стон. Это, судя по звуку, учитель руку восстановил. «Юный Ашма, я выполнил твое желание, но помни, враг навсегда остается врагом, не дели с ним хлеб, не зови его в дом. Если у врага еще осталась честь, враг не может быть бывшим, он будет и есть». После учитель исчез, похоже, продолжая выполнять свое обещание, касающееся поглощения фонтана в храмовом комплексе. Глава 18. Харон, старейшина клана тигров, глава корпуса на восточном крыле клана. Мальчишка передо мной удивлял. Его порыв был чист, красив и благороден, но глуп. Он был похож на старика, куда сильнее, чем ему кажется. Когда-то хранитель, как его стали звать, также относился ко всем вокруг, но да, как он и сказал, враг навсегда остается врагом. Невольно на голых инстинктах я даже выпустил когти, но на меня с шипением бросилась внучка. Даже не думай, старый дурак, тот, кто навредит благодетелю, становится хуже демонов, ты сам меня этому учил. Да что ребенок понимает? Пронеслась мысль в моей голове. Она родилась во времена относительного покоя и является свидетелем лишь клановых войн да простой внутривидовой борьбы, и ничего не знает об эпохе истребления, которую наводил названный хранителем мира старых правил. Стряхнув глупого ребенка с себя, я поблагодарил юношу и пошел домой, пока в спину мне не крикнули: «Харон-сан, вы не будете против, если я продолжу посещать местные леса для своего прокорма?» Учитель не оставил мне никаких других инструкций, кроме одной, поэтому вопрос с пропитанием полностью на мне. Вопрос вызвал во мне теплые эмоции. Этот мальчишка боится меня, старик никогда не боялся никого, этот, все-таки несколько другой. В нем есть, нет, не та тьма, которой старик лишен и лишил остальных, но в нем есть какая-то серость, что уже дает возможность для маневра. Улыбнувшись, но не показывая улыбку ни ученику старика, ни своей взбалмошной внучке, ответил: «Можешь даже в гости заходить, так и быть, и накормим, и оденем, нечего в неглиже бегать, даже нужно, Ашма». Когда Ассольтян и Харон-сан ушли, я смог немного расслабиться, вернее, тут меня и нагнали все сдерживаемые ранее эмоции. Просто с головой поглотив и размазав по гладкому и теплому гранитному полу храма, я буквально ходил по льду, ведь стоило Харону-сану дернуться, тогда, когда я сбил с ног его внучку, и я бы умер, лишь его желания вполне бы хватило на меня, и не уверен, что сил мастера бы хватило, чтобы именно защитить меня, а не уничтожить мужчину. Да и потом, реакцию Ассоли я не мог никак предсказать, однако все обошлось. Тут я снова выдохнул, спуская внутреннее напряжение. Переживая один кризис за другим, я вернулся к тому, что волновало сильнее всего. Что случилось с вечно спокойным и расслабленным сенсеем? Почему именно эти люди вызвали в нем такой гнев? Что же он пережил, чтобы хранить в себе такую бездну? Не ту, что хранит в себе души, что готовится к перерождению, а голодную и безжалостную. Жуть, мне такое вообще не по душе. От воспоминания аж озноб пробрал, да и мурашки в этот раз пробежать по телу не постеснялись. В критический момент они подло скрылись, абсолютно не выдавая себя, но сейчас вволю порезвились по всему телу, заставив нарушить такой приятный покой, из-за чего пришлось повернуться на бок. Приложив щеку к теплому граниту, я трогал чуть шершавую поверхность нагретого солнцем камня и увидел какую-то дымку на месте той привычной пустоты, занимавшей центральную область храмового комплекса, посреди которой мне привиделся фонтан, переходящий в анфиладу огромного собора. Но стоило мне приподняться, как все пропало. Я вернул голову на место, но увидеть то сооружение, окруженное отсутствующими по всему храму деревьями, больше не удавалось. Эта пустота создавала все больше загадок и совершенно игнорировала раздачу ответов. Обойдя вокруг и наискосок и еще 5 способами, и с подключением глаз, и ничего не обнаружив, я забил, а забив, благополучно уснул, и вернулся к своему недельному графику, проведя так еще целый месяц. Тренировки, поиск еды, продолжение развития, в частности продолжал заниматься разветвлением своей чакра-системы. Одним словом, рутина, что давалось мне на удивление легко, ничто мне не угрожало, ничто не угрожало моей семье. После слов учителя были какие-то подозрения о будущих проблемах, но их решение – это то, с чем придется столкнуться мне в будущем, а сейчас я просто наслаждался жизнью, спокойствием, медитациями. И так целый месяц, а мне только 5 лет, и воспоминания прошлых жизней совершенно не стремились накрыть меня с головой, наоборот, все то, что казалось мне привычным и нормальным, истончалось. В какие-то моменты я даже начинал сомневаться в том, что были эти воспоминания до рождения. Про свет, про ощущение того, каким я был совсем маленьким, я сомневался в том, что это не последствия серьезных ударов по моей голове. Убеждало в обратном, только ощущение тепла от той пустоты, в которой нежилась моя суть, и то, что в этой жизни отголоски того комфорта иногда находил. Короче, воспоминаний не было, опыт прошлых жизней не догонял, а память о памяти ничего не давала. Я устал от одиночества, почти до слез. В общем, мне это надоело, поэтому, закончив все основные занятия, отправился в сторону возделанной земли, предварительно соорудив подобие хоть какой-то одежды из крупных пальмовых листов и чуть подсушенной лианы. По сути, двигался, чтобы попасть в гости, наскучило мне сидеть в 4 стенах. Меня же вроде ждали, но изменить привычки пройти через лес я не смог. Тем более захотелось проверить то место, где я встретил странные яйца. Больше таких находить не удавалось, а те, что таки схватил, похоже, разбились во время потасовки с девчонкой. Я шел по памяти, потому что любые следы моего прохода были давно сращены местной высокой травой. Не был уверен, но вроде заходил я около вот этого кривого дерева, что по ощущениям, когда-то молния ударила. Даже удивительно, что не заметил сразу. Итогом моих хождений стал вывод о том, что не зря я сразу дерево не узнал. Около часа потратил на то, чтобы найти поляну, на которой мы со солью бесились, а если точнее, на которой меня избивали. Вот тут следы нашей деятельности зарасти не успели, деревья не трава, так быстро не восстанавливаются, хотя, может, я чего-то не знаю. Потратив еще 2 часа на розыске гнезда, я не нашел никаких следов, ни разбитых яиц, ни самого гнезда, ничего. Несолоно хлебавший я понуро отправился на выход из леса, где меня уже ждала Ассоль. «Привет, Ашмакун, а я тебя уже давно жду, а ты все не идешь, но дедушка мне строго-настрого запретил первой к тебе подходить, так что сегодня ты меня сам нашел, молодец какой». Идти в гости резко расхотелось, но женщина, она естественно моего мнения узнать не удосужилась, и схватив за руку, потащила из леса. Удивительно, но при всем моем внутреннем нежелании снова за кем-то следовать, хоть какое-то общество было мне весьма приятно. Поэтому, коря себя за ведомости, не желая от нее в данный момент избавляться, шел за Ассолью и мучился этими противоречиями. «Ассольтян, а куда ты меня тащишь?» Пытаясь притормозить, спросил я. Но куда там, я буквально пятками скользил по поверхности, а девчонка словно бык, с легкостью уперла меня за собой, наглейшим образом проигнорировав мое обращение. Вытворять какие-то пируэты мне не хотелось, особенно учитывая, что на мне из одежды была лишь эта смешная юбка перьев. Хотя, наверное, упираться с моей стороны было вдвойне глупо, ведь происходило ровно то, что я и хотел. Меня вели в общество, к еде и одежде, к теплу и чему-то новому. Так я и шагал, оглядываясь по сторонам, а разглядывать было что. По обе руки от дороги раскинулись пшеничные поля. Их легкий шелест успокаивал, давал уверенность в завтрашнем дне, давал надежду на горячий хлеб. Они еще не успели пожелтеть, но юность свою эти столь значимые стебельки уже пережили. Знаете, природа умеет шуметь по-разному, гроза в поле, ужасающие события, особенно если вы за ней наблюдаете не из дома, а оказываетесь в ее эпицентре. Молнии сверкают прямо над головой, от грома дрожит земля, и вы один на один с тоннами дождя и раскатами света, озаряющими бывшую звездную ночь. Или вы с родителями на пикнике, сидите ночью у костра, отстрекотали сверчки и цикады, и лишь раздражающий свист комарья позволяет поверить, что происходящее реальность, а не сказка. Так вот, о чем это, сейчас, я столкнулся с новым потоком эмоций, девчушка, уперто тащащая меня за руку, по вымощенной аккуратными камнями дороге, ласковое солнце и безоблачное небо, и все это под удивительный аккомпанемент из шуршания слегка желтеющего моря пшеницы. Я постарался настроиться, сосредоточиться, и навсегда запомнить этот момент, как и те, что я описал ранее, что сами собой всплыли из прошлых жизней. Находясь в этаком трансе, прислушиваясь к миру, я заметил некую мелодию. Она звучала еле-еле, и стоило лишь чуть потерять концентрацию, пропадала. Ее звучание, с чем бы его сравнить, оно шептало, даже не так, чуть насвистывало о приключениях, о штормах, о штилях, о путешествии, которое обязательно стоит не только прочитать или услышать, но в котором стоит поучаствовать. О том, что нужно успеть, так как молодость одна. Остановившись, как вкопанный, я спросил у Ассольтян: «Ассольтян, что это за мелодия? Ты ее ведь слышишь, у тебя же слух острее». Девочка, повернувшая голову и удивленно смотревшая уже после моей остановки, удивилась еще больше. Она даже смешно чуть подвигала своими заостренными ушами. Как-то фыркнула и, энергично мотая головой, ответила мне: «Ашмакун, тебе голову, что ли, напекло? Нет, совершенно никакой музыки не слышу, совсем ничего, да и менестрель у нас присутствует только в замке деда. А так на полях, разве кто песенку, какую запеть может, да и то, перед праздником каким, а сегодня точно не праздничный день, я бы запах сладости и пряности заранее учуяла». Тут пришла моя очередь удивляться. «Ну вслушайся же ты». Видя искреннее непонимание на ее покошачьему милом лице, я попытался эту мелодию намычать, но вышло достаточно паршиво, что Ассольтян тут же прокомментировала: «Ну в музыке ты явно не тренировался, если в твоем мычании был нотный ряд, то создавал его душевно больной, а не талантливый». И тут же рассмеялась. А я, а фиг его знает, вроде и забавно было, но и немного обидно. Поэтому, решил поступить по-умному, промолчать, и пойти вперед, уже самому перехватив смеющуюся Ассоль за руку, тащил ее за собой, слушая все такую же едва-едва различимую мелодию. Со временем осознав, что ее громкость совершенно не менялась в зависимости от нашего движения, что могло говорить либо о том, что Ассольтян мне врет, и эта мелодия призвана, чтоб определенным образом воздействовать на меня, но вроде как это не имело никакого смысла, так как разница в силах была категорична. А значит, Ассольтян могла действительно не слышать мелодию. «Ашмакун, смотри, а вот и берег, а там, на горе дедушкин замок, он нас там ждет». Я поднял голову, до этого слегка опущенную, и увидел не замок, нет, почему-то при мыслях о хороне сани представлялся каменный угловатый и серый оплот, но никак не дворец с тонкими шпилями, покрытыми ультрамарином и будто спорящими синевой с самими небесами. Подъем к замку упирался в тонкий, аккуратный мост, детали с такого расстояния ускользали от меня, но я не стал насыщать шаринган чакрой. При таком наблюдении терялись цвета, а хотелось увидеть все это в первозданном облике. Сам же подъем, укрывающий все вокруг дороги цветным полем, поражал своей естественностью, были и прогалины, на которых росла лишь трава, или аккуратный куст черемухи. Я даже шаг замедлил, ничего столь же утонченного я в этой жизни еще не видел. Не знаю почему, но мелодия заиграла иначе, более энергично и быстро, буквально подталкивая меня перейти на бег. И я побежал. Оставшийся участок полей мы совсем не заметили, а вот на подъеме я немного замедлился, отпустил руку Соли, и чуть отбежав, рухнул на цветочную поляну. «Прекрасный день!» — громко прокричал я в небо. Ко мне подошла Ассольтян, и присела рядом, как я про себя начал сокращать ее имя. «Правда, тут здорово, и почти никогда не бывает плохой погоды. Я очень люблю гостить у дедушки, но...» Тяжело вздохнув, она развалилась рядом со мной, повозив руками словно бабочка, она повернулась ко мне и внезапно спросила: «Ашмакун, а ты будешь скучать, если я вдруг, ну например, навсегда уеду?» Я как-то не придал большого значения этому вопросу и ответил, особо не размышляя, да и над чем тут было размышлять: «Ну, я вижу тебя всего лишь второй раз в жизни, и знакомство у нас было не сказать что волшебным, но я совсем не прочь с тобой подружиться. И вот когда мы станем друзьями, вот тогда, тогда бы я смог сказать точно, я бы скучал, а сейчас, еще не знаю». После едва уловимой паузы, она фыркнула, и начала говорить: «Хаэм, ну да звучит вполне логично, а я бы по тебе скучала, Ты мне жизнь спас. Ну ладно, хватит разлеживаться. Мне через час надо быть перед дедушкой. Ее слова меня немного смутили, но в долгу я оставаться не захотел, поэтому, вставая, я сорвал непомятый нашими телами цветок и закрепил его у Соли Тян за ухом. От этого она слегка покраснела и, сказав: «Дурак», потянула меня к мосту, что уже был различим. Это были каменные переплетенные лианы, что по краям были украшены статуями зверей рода кошачьих, и все, кроме глаз этих статуй, было белым, и лишь начавшее заходить солнце обозначало рельеф этого моста, что казался еще более нереальным, чем все увиденное ранее. Но я не успел рассмотреть его внимательно, потому как Соль Тян тянула меня вперед, и чувствовалось, что она торопится. У ворот, что были похожи на переплетение виноградных лоз, нас встречал мальчуган примерно моего возраста. «Я уж думал, ты не придешь, уважаемая внучка», — с явным вызовом проговорил он, но Ассоль, будто не заметив его, потянула меня вглубь дворца, чье убранство было примером какой-то удивительной утонченности и баланса. Можно было бы сказать, что меня окружал минимализм, но любая деталь, на которую падал мой глаз, от подсвечника на стене или обода окна, поражала детальностью. Всюду была какая-то резьба или особо сложная упаковка, и так было со всем, за что успевал цепляться мой глаз. Мы шли коридорами, и это была моя ошибка, что я расслабился и совершенно не следил за поворотами, поэтому, когда я предстал перед обеденным столом Харона-сана, я слабо представлял, где я сейчас нахожусь. Отвыкнув от сложных коридоров каменных дворцов, поклонившись, я поприветствовал его: «Добрый день, и простите за беспокойство, Харон-сан, разрешите воспользоваться ранее данным мне разрешением побывать в гостях?» Добродушно улыбнувшись, он все равно заставил меня внутри вздрогнуть. Уж больно зубаст он был, и больно широка была его улыбка, не по-человечески. «Хотя о чем это я? Рад видеть тебя, Ашмакун, уж думал, что так и не встретимся, а Соль Тян весь месяц мне уши засоряла рассказами о тебе». Но тут он был перебит вскриком девушки: «Деда, хватит!» И она, яростно сжав кулаки, топнула ножкой, отчего цветок упал с ее головы. Но она тут же наклонилась и подняла его, чем вызвала еще более широкую улыбку у ее дедушки, а я даже мысленно старался не сожалеть о том, что таки решился зайти к этому монстру в гости. «Присаживайся обедать пока, Ашмакун, поговорим немного, а ты, Ассоль Тян, тебе пора готовиться. Не беспокойся, я приведу Ашмакуна к площадке». Ассоль слегка напряглась, я не мог понять причины, но напряжение чувствовалось. Но после краткой паузы, он слегка поклонилась и, попрощавшись, убежала из зала. А мне, оставшемуся одному, пришлось садиться за стол к очередному древнему чудовищу. Мне еще так мало лет, а какой он уже по счету. Передо мной лежали разные блюда с мясом, а также миска с ароматным и густым мясным бульоном. Также стояло блюдо со свежими овощами. «Ашмакун, можешь накладывать что хочешь, мы не ждали уже тебя в гости, поэтому еда достаточно простая, без изысков, так сказать. Я наложил мясо, овощей и полил все это бульоном, и просто накинулся на еду, забыв про приличие, да и как-то пофиг было, не обучали меня им никогда особо». Наевшись, я откинулся на спинку такого же красивого, как и все убранства этого дворца, стула. «Ашмакун, а что ты знаешь о силах?» Я был полностью доволен жизни и совершенно не ощущал никакого негатива от Харона-сана, поэтому начал рассказывать про то, что слышал от сенсея. «Ну, по рассказам учителя, есть две силы – воля и чакра, и с его слов мне доступны обе из них, хотя здесь волю я проявлять не могу. Ну, это вы и сами знаете. Этот хищник передо мной, поставив локти на стол и положив голову на соединенные кисти, заговорил: «А что, если я тебе скажу, что это не все силы, и более того, их названия искажены?» Услышав, что мне хотят рассказать нечто важное, я даже от спинки отлип, поерзав по сиденью и подложив ладошки под ноги, навострил уши. Улыбнувшись моей реакции, Харон глубоким голосом заговорил, погружая меня в легкий транс, рассказывая волшебную сказку. Эхо тех историй туманом занесло. Со времен предревних было решено для вселенной целой выбран ими путь, путь, с которого жизни не свернуть. Древний и могучий, первый из пяти, был рожден драконом, с пламенем в груди. Он с рождения пламенем священным опален, на заре истории чудищем рожден. Гордый и великий, был рожден вторым, златогривый лев, правителем их был, с гривистой короной, гордо титул нес. Росток чести первый, в нем тогда пророс. Третьей же в тот мир, их пришла сестра. Птица, что сверкает, льду посвящена. Совершенство синее, что холоду верна, навсегда застывшая, фигура изо льда. Был четвертым брат, тьмой благословлен, со смертью для жизни, навечно обручен. И так вот получилось, родных он погубил, он, властитель смерти, Бога сотворил. Пятый, что всех младше, в тишине возник, пустоты бескрайней, тихий мученик, бесформенное нечто, что вселяет страх, он со всей вселенной, будто на ножах, его голос затих, а я так и остался витать в фантазиях, представляя себе этих чудовищ. Так вот Ашмакун, это немногое из древнего наследства, что досталось нам от наших предков. И тут, в этой сказке, описаны пять концепций сил. Откинувшись на спинку своего кресла, закинув ногу на ногу и переместив руки на ноги, продолжил. Первая, олицетворенная огненным драконом концепция, представляет собой термодинамическую энтропию. Ты знаком со словом энтропия? Естественно, я отрицательно покрутил головой, все еще завороженные откровениями, звучащими совсем иначе, чем рассказывал Синси. Ну, если кратко, то она отвечает за рассеивание энергии, за разрушение целого, и выделение при этом освобожденной энергии. Вторая концепция, олицетворенная царем зверей и львом, она отражает как раз то, что вы с учителем называете волей. Она отвечает за некие физические основы, при помощи которых наш мир и существует, отвечает за цвет неба и звезд, если сильно упрощать. Третья концепция, она является антагонистом первой, но все же не отрицает ее, а лишь замедляет, бесконечный круговорот материи и ее энергетического преобразования. Четвертая концепция, это тьма, это непосредственно материя, и для нас она представлена так называемой чакрой. Ты видишь, реально ощущаешь, можешь оценить и измерить ее наличие и объем в тебе. И наконец, самая таинственная сила, пустота. Про нее я практически ничего не могу рассказать, лишь догадки. Харон-сан замолк, с любопытством следя за моей реакцией, а я реагировал очень активно, потому что эти истории и мысли были странно знакомы мне, отзывались. Харон-сан, расскажите, пожалуйста, свои догадки, мне очень интересно. Он рассмеялся и ответил. Хорошо, Ашмакун, только я буду краток. По моему мнению, Вселенная – это пустота, заполненная тьмой, среди которой, по определенным законам, вспыхивают и тлеют искры миров. Я бы с удовольствием еще бы тебе что-нибудь рассказывал, но нам пора идти. А соли очень важно, чтобы мы смотрели. Будучи под впечатлением, я послушно пошел за мужчиной, лишь перед самым выходом на улицу спросив. Харон-сан, а на что мы будем смотреть, что такого важного будет происходить сейчас? Повернулся ко мне, совсем не улыбчивый дядюшка, что 5 минут назад мне рассказывал интересные сказки о чудовище. Как что, ты не знаешь, будет происходить смертельный поединок между Херувимом и Ассолью, за его право войти в семью, победитель поглотит проигравшего и станет сильнее. Неужели ты не знал, на что твой учитель обрек нас? Глава 19. Что значит «поглотит проигравшего»? Харон-сан, вы готовы отправить вашу родную внучку на смерть? Выкрикнул я, даже не успев подумать о последствиях. Честно говоря, просто не был готов к такому повороту событий и реагировал на эмоциях. Инстинкты не то чтобы взвыли, они сразу сорвались на безудержный визг, потому что меня буквально уже убили. Я бы мертв, но почему-то еще дышал. Глаза чудовища горели животным огнем, а я висел на его руке, пока когти, проткнувшие кожу, несмотря на ее укрепление, пускали мне кровь. Не тебе говорить мне, что я тут позволяю. Таковы правила жизни во внешнем мире, поглощай, или будешь уничтожен, и именно твой, горячо уважаемый сенсей установил их, просто-напросто закрыв нам доступ к исходной тьме. И теперь, мы просто обязаны, поглощать друг друга, медленно истребляя сами себя. Почему-то, я остался жив, начал подниматься с пола, когда за проемом скрылась спина Харона. Поспешив за ним, я оказался на самой верхней части амфитеатра, залитой солнечным светом арене. Передо мной было всего несколько зрительских мест, 2 из которых были заняты. На одном сидел Харон, на другом же восседала женщина. Как описать совершенство, ее взгляд, ее стать? Если пройти от простого, то это была невероятно сложенная женщина, тонкая шея, изящный угол плеч, высокая достаточно выраженная грудь, узкая талия, но не такая, которая заставляет видеть в женщине хрупкость, а та, что лишь усиливает желание. Страсть, изящество, недоступность, опасность. И это лишь тусклые слова на фоне той, что сейчас смотрела на меня с брезгливостью и явным раздражением, но даже эти эмоции совершенно не портили ее невероятное лицо. «Харон, что в нашем доме делает это?» – спросила она, отвернувшись от меня. Харон Санджи не стал поворачивать своей головы и ответил абсолютно спокойно, совершенно не проявляя и капли показанной мне ранее ярости. «Урсула, милая, это тот ребенок, что спас нас со солью Тян от гнева старика. Мы с внучкой пригласили его к нам в гости, но дошел он лишь сейчас, можно сказать, заскочил в последний миг». Женщина просто кивнула, но я уже не смотрел на них, полностью сосредоточившись на арене, а она представляла нечто очень мне знакомое. Большое белое поле, покрытое не песком, а костной пылью, да и ощущение. Это было место, подобное площадке в пещере учителя, и я чувствовал в ней волю, чувствовал применение тысячи правил, что звучало логичнее, чем рассказы учителя. «Урсула и Харон, за пологом тишины, как ты и говорил, любимый, этот ребенок совсем не похож на старика. В нем есть что-то такое, чего тот был всегда лишен. Этот ребенок не лишен сомнений, не лишен капельки серости. Он – носитель тьмы, хоть и очень бледный. Надо бы, чтобы на него глянул кида, обращенные лучше чувствуют природу тьмы, да любимый». Харон утвердительно кивнул, продолжая смотреть на выходящую, на арену внучку. Увидев его согласие, продолжила размышление вслух. «Да и воля, как звал ее старик, в нем она развивается иначе, чем в старике. Она развивается не как основа, а лишь часть, чувствуешь?» Харон сильно втянул носом воздух, а потом резко выдохнул. «Нет, любовь моя, я смог рассмотреть лишь серость, но ты всегда лучше меня определяла таланты и особенности личности, моя властительница судьбы. Тем более он еще слишком малый до абсурда слаб. Я и забыл, какими ничтожными мы были с тобой когда-то. Сейчас наши потомки уже частично утрачивают человеческие черты прямо с рождения, еще до принятия их олицетворения». Тяжело вздохнув, Урсула заговорила глубоким, слегка вибрирующим голосом. «Да, наши потомки намного сильнее нас в их возрасте, но и платят они за это ужасающую цену. Нам не приходилось поглощать друг друга для развития. Нам тогда открылись источники тьмы, выжженные вместе с материей этим убийцей». Женщина сжала кулаки, и ее длинные клыки показались из-под темно-алых губ. Мужчина, ее любимый, положил свою большую руку, на ее изящную кисть слегка сжал. «Смотри, смотри, как плоть от нашей крови позволит разрушить рамки, выставленные стариком. Ашма, у перил амфитеатра». На арену вышли двое. Тот парень, что встречал нас на входе во дворец часом ранее, и Ассоль, оба в особых одеждах, и так по-разному ощущающиеся. Парень, кого, похоже, звали Херувимом, ощущался крупнее, сильнее и внушительнее. Даже с такого расстояния я ощущал от него давление чакры. Соль на его фоне выглядела куда слабее. Сзади раздались шаги, по звуку было понятно, что идет Харон-сан, но я не слышал, как он встал. Он подошел к перилам и громогласно на всю арену объявил начало боя крови. «Уважаемые жители Океаниума, прошу, поддержите этих юных восходящих на их пути во тьму». От его приветствия стадион взвыл, что стало для меня сюрпризом. Я даже не заметил, что почти все места были заняты разными людьми. До объявления о начале этого боя я ничего не слышал совсем. Я должен был заметить хотя бы движение, но нет, я опять все пропустил. Как же сложно контролировать эмоции и чувства, как же не хватает реального жизненного опыта. Яростно думал сам про себя, максимально разогнав чакру в районе глаз и мозга. Когда я осознал, что мой мозг практически лишен питания чакрой, мне захотелось ударить себя. Я был туп, бескомпромиссно, это же надо было не уделить внимания по обеспечению чакроканалов одному из главных органов человека, отвечающих за его выживание. Но, как и всегда в этой жизни, все происходило без моей возможности хоть к чему-то подготовиться. Бои на смерть в Дайташи, городе облачников. Смерть моего дорогого друга Синдзи, бой с каннибалом в лесу, попадание в ловушку того гиперсоздания. Все происходит спонтанно и ни к чему я не оказываюсь готов. Поэтому в этот раз я решил действовать иначе, и я должен быть готов к худшему. Я не дам случиться детоубийству опять, только не на моих глазах. Сейчас ничего кроме небес не способно помочь мне. Я должен отдать им такой приказ, чтобы они услышали меня, не смогли отказать. Но после объяснений Харон-сана, я посмотрел на взаимодействие с волей иначе, под другим углом. Но сейчас это не важно. Мелодия, мелодия, вот что важно, она стала громче. Она звучала от песков этой арены. И мне было важно понять, что это может быть. Бой начался, но оппоненты не спешили вступать в схватку сразу. Они о чем-то переговаривались. Арена Океанимума. Ассоль-тян, ты слышишь, эти овации, эту радость, впервые, за сколько лет у диких получилось пройти испытание и иметь возможность войти в семью. Ах-ах-ах, как же прекрасно ощущать страх. Херувим раздул ноздри и слегка наклонил голову, параллельно совершая круговые движения кистью в районе лица, как бы подгоняя воздух. Мерзкий идиот, дедушка говорил, не относиться к диким хорошо, но я не слушала, считала рассказы деда бессмыслицей, не верила, что в наше время кто-то пойдет на бой крови в таком возрасте. Предатель, я ничего от него не скрывала, дала познакомиться с моей аватарой, позволила изучить. Невольно я посмотрела на амфитеатр, где были места дедушки и бабушки, их лица не выражали ничего, кроме легкого интереса. А вот Ашмакун, он сжимал перила парапета и выглядел крайне озабоченным, его странные глаза судорожно бегали по всей арене, попеременно поднимаясь к небу. «Даже сейчас ты ведешь себя, как и всегда, высокомерно, даже на краю гибели, ты остаешься высокомерной сволочью». Сорвавшись на крик, Херувим пробудил покров своей аватары. Громовой кот, один из сильнейших зверей, практически не имеющий слабостей. Арр, песок вздымается, поднимаемый воздушным ударом от резкого ускорения Херувима, но его движения слишком предсказуемы, я легко увернусь. Амфитеатр, Ашма. Соль посмотрела на меня, а потом этот мальчишка что-то сделал, окутавшись громовым покровом, окрасившим его темные волосы в снежно-белый цвет. Он двигался просто нереально быстро, но совершенно хаотично, по сути, как дикий зверь. И Ассоль-тян с легкостью уворачивалась от его атак, понимая, что собираюсь вступить на хрупкий лед. Я сделал глубокий вдох и совершив дыхательную технику, сделав практически полный выдох и три коротких, повторив всю процедуру трижды. Харон-сан, подскажите, пожалуйста, а как именно учитель заблокировал чакру, то есть тьму? Я напрягся, но я уже решился, теперь остается лишь ожидание его реакции. Урсула и Харон, за пологом тишины, сними полог, дорогая, кажется, он собирается действовать. Урсула, махнув рукой, развеяла технику, позволив воздуху вновь свободно распространять вибрации их голосов. Ашмакун, ты знаешь особенность силы, что называется волей, это вопрос риторический, не думаю, что твой учитель тебе раскрыл эту тайну. Суть в том, что мы с моей дорогой супругой, когда-то были учениками той же секты, чьим наследством единолично пользуется старик. Он был удивительным гением, и его пророчили следующим главой. Внучка встретилась лоб в лоб с Херувимом, и это столкновение наглядно показало разность их сил. Энергетически Херувим был на голову сильнее ее. После этого столкновения Ассоль отлетела метров на 50, и тут этот мальчишка практически приказал мне: «Харон-сан, не могли бы не отвлекаться и рассказать мне суть, как именно сенсей заблокировал волю?» Наглый мальчишка, но пока полезный, мысль любить его на месте мелькнула, но любопытство, что всегда было нашей с женой общей чертой, заставило стерпеть эту наглость, пока, вкратце, кучка таких же, как он, которые, поняв, что не способны взаимодействовать с новой силой, испугались потерять свое привилегированное положение и начали казнить всех адептов воли. Ведь в чем особенность этой прекрасной силы? Чем меньше живых существ ей пользуются, тем больше она дает. Ашма, так и думал, о чем-то в этом роде, но это явно была лишь часть правды. Но сейчас важно было другое, я смог услышать небеса. Тем временем на арене Херувим гонял Ассоль-тян. Он был сильнее, и он установил такую скорость боя, чтобы Соль просто первой выдохлась. Ее песчаный покров уже начал растрепываться и выцветать. Думаю, это было явным свидетельством истощения. Я напряг глаза, закачивая в них чакру, я почувствовал, как горячие слезы потекли из них, застилая все красной пленкой, но не останавливался. Нельзя было ломать печать правил, это был невероятно сложный и сбалансированный свод законов для этой площади, который я бы просто не успел разрушить за эти секунды. Не знаю, что это был за алфавит, но глаз небес вел меня по этим письменам, давая надежду на шанс вмешаться в этот поединок. Арена Океанимума, Ассоль, как же прямолинейно двигался этот идиот, мне бы чуть больше сил, и я бы на встречном движении просто бы вскрыла его как консервную банку, но мой когти недостаточно плотны, чтобы пробить шкуру громового кота. Кроме того, я сама же допустила оплошность. Каждая моя попытка ударить его провоцировала накопление стихии молнии во мне, а я как адепт земли наиболее уязвима к этому элементу. Черт! Ускорившись, он несется ко мне, очевидно отклоняя правую руку, готовясь к удару. Просто легкий шаг под его правую руку и удар, как и десятки раз прежде, пройдет мимо. В последний миг я успела заметить изменение его траектории. Словно баран, он просто влетел в меня плечом, пришлось укреплять покров и встречать удар. В момент, показалось, что я удержу, но потом мир резко закрутился, а я отлетела. Удар, успеваю подставить левый локоть, хруст. Левая рука виснет плетью, а из предплечья торчит кость. Успеваю махнуть этой плетью и попасть кровью ему в глаза, ослепляя. Какой же он все-таки идиот. Пока он пытается стереть кровь, подскакиваю к нему за спину и бью под колено. Он, пытаясь удержать равновесие, отклоняется назад. Схватив правой рукой его за челюсть, я смогла оттянуть его шею и, напитав зубы чакрой, впиваюсь к нему в шею. С треском, слышимым сквозь шум толпы, смогла прокусить его покров, но дотянуться до артерии не получилось. Вырвав лишь кусок его плоти, словила удар. «Тьма, забирай меня, Ашма!» Когда этот мальчишка сломал руку Соль, я почти спрыгнул на арену, но Ассольтян, не слабачка, она все сделала правильно, и впилась ему в шею. Что за ужас! Но она не смогла победить. Он ее ударил, а она сломанной и бездыханной куклой отлетела от него. Приложив ладонь к ране на шее, этот песий сын решил покрасоваться, подняв сжатый кулак вверх и крича что-то про приход эпохи диких. Сзади вновь раздался голос Харон-сана. А теперь, когда победитель очевиден, есть среди его ровесников тот, кто готов бросить вызов, кто готов побороться с ним за право поглощения тьмы. После этих, таких ужасных и бесчеловечных слов, это море живых просто взвыло в экстазе от кровавого угара. «Сожри, сожри, сожри, сожри!» В этот момент я встретился взглядом со Солью. Она плакала, ребенок плакал и боялся смерти, а я должен был просто смотреть. Выдержав ее взгляд, я встал на парапет и, надеясь на то, что глаза меня не подвели и я нашел лазейку, позвал: «Арена Океанимума, а Соль, я думала, что готова умереть, думала, что готова окунуться во тьму, ведь меня так учили, с детства, что все мы станем частью великой тьмы, что будем ее плотью и кровью. Говорили, что смерти нет, но как же мне страшно». Не найдя и капли сострадания во взглядах толпы, скандирующей пожелания моей смерти, ни среди детей, с которыми гуляла, ни среди взрослых, что через меня искали признание моего деда, я заплакала. Со страхом я повернулась в сторону ложи бабушки и дедушки, и там, в их взглядах, я не заметила вообще ничего. Но вот Ашма, он встретил мой взгляд, не отвел. В нем была та же решимость, что и в момент, когда он спас меня тогда. Он встал на парапет и что-то прошептал, а потом небо рухнуло. «Ашма, пусть небо поможет нам». И солнце скрыли грозовые тучи, а на землю вместе со мной спустился гром. Я готов бросить вызов этому паршивому псу, что при мне позволил проявить что-то, что по ошибке зовется громом. От давления арена колебалась. Это не была моя сила, все я не мог ее направить, и она не подчинялась мне, но мой расчет шел на то, что ребенок может этого не знать, и обрушившаяся на весь стадион мощь небес напугает его. Он отскочил буквально на четвереньках, на глазах теряя человечность и отдаваясь инстинктам. Но он не убегал, выжидал моего следующего шага. Громовой кот не боялся небес, он и сам был их детем. Осталось две попытки. Чувствуя, как разрываются мышцы в теле, я протянул с неба молнию, и она напитала меня. Я мог совершить в этом состоянии лишь одну атаку, но у меня даже не было клинка. Оставив удар напоследок, я использовал шаринган, пытаясь внушить неожидающему такого пацану несколько искаженную картину и навязать мысль, что бой надо принять, но только через месяц. Херувим, парень, что Ассоль притащила вместе с собой во дворец, спустился прямо из ложи лорда Харона и принес с собой ужасающее давление, а потом в него ударила молния, но не нанеся никакого урона, лишь напитала его тело. А потом, я встретился с ним взглядами, и молнии начали бить в него одна за другой, укрепляя его покров и будто увеличивая его. Сквозь грохот молнии я услышал вопрос: «Сожрать тебя сегодня, или ты месяц хочешь пожить?» Глава 20. Все завершилось тем, что обманутый иллюзиями Херувим перенес наш бой на месяц, после чего я аккуратно взял Ассольтян на руки, и не подавая виду о том, что двигаюсь я сейчас исключительно волей, а именно приказывая своему телу шевелиться, устанавливая закон движения, боже мой, вот и пригодилось знание алгебры. Доковыляв до выходя с арены, я просто свалился мешком мяса, буквально вся нервная система представляла из себя сплошной ожог, а мышцы сокращались под разрядами тока. Боли я не чувствовал, совсем, и это был крайне плохой знак. Ассоль пришла в сознание и, разрыдавшись, обняла меня. Она что-то говорила, кажется, успокаивающее, так я и уснул, убаюкиваемый ее голосом и мелодией неба. Харон, вход на арену. Это было эффектно и неожиданно, даже меня заставил среагировать, шикарный блеф, а уж то, как он заставил Херувима, испугавшись, принять условия. И тот удар, который он заготовил на случай, если Дикий бросится таки в атаку на него, он бы при удачном попадании даже смог бы на пару секунд выключить Херувима. Но трус есть трус. Он бросил внучке вызов, только когда стал гораздо сильнее, воспользовавшись ее доверием. «Тащи Ашмукуна в комнату, он уже второй раз спас тебе жизнь, чем собираешься расплачиваться?» Внучка глянула на меня как загнанный зверь, она не сразу поняла, что я сказал, и была готова защищать своего спасителя, даже от меня. «Хм, интересный расклад, можно будет сыграть на этой привязанности, если она и в нем прорастет столь же сильно, а можно просто к ней подтолкнуть».